но он продолжал идти зарослями и настолько уже отдалился от лагеря, что в полусотни шагов от берега на Божьей этой земле увидел верхового татарина. Остановившись, чтобы получше его разглядеть, Скшетузский, судя по тому, что всадник раскачивался мерно, клонясь к лошадиной гриве, решил, что татарин дремлет. Странная то была картина. Татарин покачивался безостановочно, словно молча кланялся Скшетузскому, а тот не мог от него оторвать глаз. Что-то пугающее во всем этом было, но Скшетузский вздохнул облегченно. От реальной опасности в прах рассеялись стократ более гнетущие страхи, вымышленные воображением. Мир духов исчез куда-то, и к рыцарю сей же час вернулась хладнокровность. В голове замелькали совсем иные вопросы — спит или не спит, обождать или идти дальше. В конце концов он пошел дальше, движения его стали еще бесшумней, еще осторожнее, чем в начале. Он был уже на полпути к болотцу и речке, когда почувствовал первый порыв легкого ветра. Тростник внезапно заколыхался, стебли его, цепляясь друг за дружку, сильно зашелестели, а Скшетузский обрадовался, так как, несмотря на всю осторожность, несмотря на то, что порой он по нескольку минут затрачивал на каждый шаг, невольная неловкость, неверное движение, всплеск легко могли его выдать. Теперь он шагал смелее, под громкие пересуды очерета, наполнившие весь пруд шумом. И все вокруг него заговорило, даже вода забормотала, ударяя волной о берег. Но движение это, как видно, не только прибрежные заросли разбудило. Перед Скшетузским немедленно возник какой-то черноватый предмет и неуклонно стал на него надвигаться, подрагивая, точно к броску готовясь. В первую секунду рыцарь едва не вскрикнул, но омерзение и страх лишили его голоса, и одновременно от ужасного смрада перехватило горло. Однако минуту спустя, когда первая мысль, что это утопленник, злонамеренно заступивший ему дорогу, покинула его, оставив лишь отвращение, Скшетузский двинулся дальше. Тростник не умолкал, шушуканье даже становилось громче. Сквозь колышущиеся метелки рыцарь увидел второй татарский сторожевой пост, потом третий. Он их миновал, миновал и четвертый. «Должно быть, я уже полпруда обошел», — подумал Скшетузский, и высунул голову из очерета, пытаясь понять, в каком находится месте. Вдруг что-то его толкнуло. Обернувшись, он увидел у самых своих колен лицо человека. «Это уже второй», — отметил про себя рыцарь. Но на сей раз не испугался, так как плывущее на спине второе тело в оцепенении своем не обнаруживало никаких признаков жизни. Скшетузский только ускорил шаг, чтобы избежать головокружения. Заросли становились все гуще. С одной стороны, теперь он был надежно укрыт, но с другой — это чрезвычайно затрудняло движение. Прошло еще полчаса, час. Рыцарь шел, не замедляя шага, хотя усталость все больше его одолевала. В некоторых местах было настолько мелко, что вода и колен не доставала. Зато кое-где он погружался почти по пояс. А еще мучительно трудно было вытягивать ноги из ила. Пот катился по лбу, хотя время от времени дрожь с ног до головы пробегала по его телу. «Что это?» — в страхе думал Скшетузский. «Болотца все нет и нет. Вдруг я его не разгляжу в камышах и пройду мимо?» Это грозило страшной опасностью. Так можно было целую ночь кружить по берегу пруда и наутро оказаться там же, откуда вышел, либо где-нибудь в ином месте попасться казакам в руки. «Неверный я выбрал путь», — думал Скшетузский, и в душу его начал закрадываться страх. — Через пруды не пройти, надобно возвращаться. Отдохну до завтра и пойду той же дорогою, что Лонгинус. Но упрямо шел дальше, так как понимал, что, надеясь возвратиться и отдохнуть перед продолжением пути, обманывает сам себя. К тому же ему приходило в голову, что, подвигаясь столь медленно, с остановками на каждом шагу, он не мог еще достигнуть болотца. Однако желание отдохнуть преследовало его все неотступней. Временами ему хотелось улечься для передышки хоть в самую грязь, но он шел противясь собственным мыслям и неустанно читая молитвы. Дрожь все сильнее его пробирала, все труднее было вытаскивать из стены ноги. Каждое появление татарских дозоров отрезвляло сознание, но он чувствовал, что и дух утомлен не меньше тела, а ко всему начинается лихорадка. Прошло еще полчаса. Болотце так и не показалось. Зато тела утопленников попадались все чаще. Ночь, страх, трупы, шум тростника, бессонница и усталость сделали свое дело. У Скшетузского стали путаться мысли. Перед глазами зароились видения. Вот Елена в кудаке, а они с Радзяном плывут вниз по Днепру на дубасах. Камыши шуршат, а ему слышится песня: «Гей, то не пыли пылили, не туманы вставали». Ксен Смуховецкий их пред алтарем ожидает. Пан Кшиштов Градздицкий приглашен быть посаженным отцом. Княжна день-деньской смотрит со стен на реку, того и гляди, всплеснет руками, закричит: «Едет, едет!» «Ваша милость!» — говорит Радзян и за рукав его тянет. «Барышня вон стоит!» Скшетузский приходит в себя. Это перепутавшиеся камыши загородили ему дорогу. Наваждение рассеивается. Возвращается сознание. Теперь он уже не чувствует такой усталости. Горячка придает ему силы. Эй, а не болотце ли это уже? Но нет, вокруг все тот же тростник, словно он и не сдвинулся с места. Возле устья реки вода должна быть чистой, значит, это еще не болотце. Рыцарь идет дальше, но перед мысленным его взором с неотвязным упорством встает милая сердцу картина. Напрасно противится Скшетузский, тщетно начинает шептать молитву, тщетно пытается сохранить ясность ума. Опять перед ним Днепр, дубасы, чайки, кудак, сечь. Только на сей раз видение более беспорядочно, множество лиц в нем смешалось. Подле Елены и князь, и Хмельницкий, и кошевой атаман, и пан Лангинус, и Заглоба, и Багун, и Володыевский, все принаряженные по случаю их венчания. Но где же само-то венчание будет? Не поймешь, что за место, то ли лубны, то ли разлоги, а может, сечь или кудак. Вода кругом от чего-то, волна бездыханные тела качает. Скшетузский во второй раз пробуждается, вернее, его будет громкий шорох, доносящийся с той стороны, куда он идет. И вот он уже прислушивается, замерев на месте. Шорох приближается, слышно поскрипывание, всплески. Это челн. Его уже можно разглядеть сквозь тростник. В нем двое казаков. Один отталкивается веслом, у второго в руке длинный шест, издали отсвечивающий серебром. Он им водоросли раздвигает. Скшетузский по шею погружается в воду, чтобы только голова над ситовником оставалась, и смотрит. Что это, обычный дозор, или они уже идут по следу, думает он. Но тотчас же, по спокойным и ленивым движениям молодцев, понимает, что это обыкновенная стража. Вряд ли этот челн единственный на пруду. Если б казаки напали на его след, на воду спустили бы с дюжину лодок, да кучу людей туда насажали. Между тем челн проплыл мимо, шум тростника заглушил слова сидящих в нем людей. Скшетузский уловил лишь обрывок разговора: «Черт бы их побрав! И цей смердячей воды, казали, пылнуваты». И лодка скрылась за тростниками. Казак на носу так же мерно колотил по воде шестом, словно всех рыб на пруду всполошить затеял. Скшетузский побрел дальше. Спустя недолгое время он снова увидел у самого берега татарский сторожевой пост. Свет луны падал прямо на лицо нагайца, похожее на собачью морду. Но Скшетузский теперь уже не столько дозорных боялся, сколько опасался потерять сознание, и потому напряг всю волю, чтобы не утерять представление, где он и куда идти должен. Однако борение с собой лишь усугубило усталость, и вскоре он обнаружил, что всякий предмет у него в глазах двоится и троится, что пруд порой кажется лагерным майданом, а купы камышей — шатрами. В такие мгновения ему хотелось кликнуть Володьевского, позвать с собою, но рассудок его не настолько еще был затуманен, и он живал пагубные желания. «Не кричи, не кричи!» — повторял он себе. «Это погибель!»